Глава 7. Нужно отдать должное Ярославу. Вопросы о том, кого именно я собираюсь искать ночью на окраине, хоть и вертелись у него на языке, но озвучены не были. Так что, когда пришло время, я спокойно покинул автомобиль и, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, пошел вдоль каменного забора окружающего приют. Как я и ожидал, буквально через 100 метров я учуял пробивающийся через забор легкий запах болота, плесени и ацетона. Так на моей памяти пахли только пиявки, выращенные с помощью специального вампирского ритуала. Когда кровососам требовались большие объемы крови, особенно детской, которая лучше других восполняла их силы, они, как правило, использовали для ее транспортировки именно этих тварей. Внутри подобных чудовищ кровь могла не терять свои свойства неделями, а иногда и месяцами, что позволяло им превращать детские дома в своеобразные фермы, ежедневно собирая кровавый урожай и отправляя его в гнездо. Замерев на несколько секунд и прислушавшись, я смог различить шаги, скрип одежды и шелест какой-то материи. Естественно, ни звуков дыхания, ни сердцебиения услышать я не смог. Поэтому можно было на 100% утверждать, что по ту сторону забора находится вампир. «Ладно, начнем приучать организм к серьезным вещам», — тихо прошептал я, выпивая первый раз в этом мире эликсир, который по силе воздействия уже можно было назвать боевой алхимией. Как только последняя капля с флакона упала мне на язык, мое тело начало биться в судорогах, вены вздулись, готовые тут же взорваться, а из лопнувших капилляров глаз на щеки потекли кровавые слезы. Благо, это длилось лишь несколько секунд, после которых боль медленно начала отступать, а мир вокруг меня будто стал замедляться. Тело сразу же наполнилось энергией, а из горла непроизвольно вырвался тихий рык. С удовольствием вспомнив времена былой охоты, я несколько раз глубоко вздохнул, наполняя кровь кислородом, и, взяв небольшой разбег, перемахнул через забор, падая на удивленного кровососа, словно коршун на кролика. Мощный удар двумя ногами в грудь сбил моего соперника с ног и отправил в короткий полет, закончившийся на капоте его Мерседеса, заполненного отвратительной шевелящейся массой сотен гигантских пиявок. Пробив лобовое стекло своим телом, кровосос практически наполовину погрузился в салон, где тут же был атакован своими младшими собратьями, вгрызшимися в него, словно стая пираний. «Не стоит доверять зарубежному автопрому», — усмехнулся я, наблюдая, как вампир выбирается из автомобиля и с ненавистью отдирает от себя кровососущих тварей. «Они же картонные, мнутся от любого прикосновения. У тебя вон какой важный груз княгиня доверила. Кстати, не подскажешь, где мне ее найти? Буду смертельно признателен». Продолжил я издеваться, снимая цепь с предплечья, и медленно обошел его по кругу, начиная раскручивать ее в воздухе. Зарычав, кровосос оторвал от себя последнюю пиявку и, используя любимый прием вампиров, буквально размазываясь в воздухе, рванул ко мне на сверхскорости. Ожидая подобного, я сделал шаг в сторону и со всего размаха опустил разогнавшуюся цепь на плечо твари. Удар получился такой силы, что его руку буквально выворотило из сустава, заставив безжизненно свисать на лоскутах кожи и порванных мышцах. Сам же вампир, не удержавшись на ногах, влетел в обильно растущие на территории собора кусты. «Низко полетел, к дождю, наверное», — продолжил я выводить вампира из себя, скручивая цепь обратно на руку. «Но для верности, конечно, нужно еще пару раз проверить. Давай, ползи обратно, будем погоду предсказывать». Наконец, не выдержав издевательств, вампир обратился в свою истинную форму, выбравшись из кустов уже в виде двухметрового чудовища с огромными когтями и уродливой мордой летучей мыши. С каждым шагом его одежда лопалась по швам от бугрящейся мускулатуры, обнажая бугристую серую плоть, покрытую седым мехом. Скинув напускную расслабленность, я, не давая монстру опомниться, тут же достал парные пистолеты и открыл огонь. Естественно, кровосос пробовал уклониться, используя возросшую вместе с превращением скорость и ловкость, но именно для таких случаев я и брал парное оружие. Внешность обращенных может разительно отличаться друг от друга, но у них всегда есть одна общая черта. Из-за своеобразного строения скелета их движения становятся дерганными, вследствие чего, имея достаточный опыт, можно предсказать, на какое расстояние они сместятся в попытке уклониться от пули. Таким образом, нужно всего лишь одновременно стрелять туда, где находится вампир сейчас, и туда, где он сможет оказаться через мгновение. Так что уже через несколько секунд тварь была нашпигована пулями, запрещающими смену формы. «Ну вот ты и попался», — улыбнулся я, отпуская пистолеты и доставая серебряный меч. «Теперь осталось тебя только приготовить». Зарычав, монстр вновь кинулся в мою сторону, правда, на этот раз не используя сверхскорость. Видимо, решил просто подмять меня и разорвать в клочья. Однако, как бы ни были длинны руки обращенного монстра, мой меч был длиннее, и все, что мне было нужно, это просто кружить возле него, нанося ему удар за ударом. К тому же серебряное оружие резало кровососа в истинной форме, словно раскаленный нож масла, и рука вампира, отсеченная в локте, взлетает в воздух. Возвратное движение мечом, и она отрублена в плече. «Ох, не визжи, как свинья! Будь гордым монстром!» Попросил я вампира, осторожно обходя его и подрубая ему ноги так, чтобы они не представляли для меня опасности. «Все равно, пока я не узнаю, где у вас гнездо, ты не уйдешь из этого мира». «Ты правда рассчитываешь пытать мертвого?» Попытался рассмеяться монстр, безумно вращая своими огромными красными глазами. Однако мой опыт подсказывал, что, невзирая на рычащие нотки в голосе, молодой вампир находится на грани паники. «Нет-нет, как ты мог такое подумать?» Покачал я головой, когда наконец закончил рубить ноги твари, полностью лишив его возможности совершать какие-либо действия. «Правда, не потому, что это бесполезно. Просто у меня есть вариант гораздо лучше». «Я разорву тебя в клочья!» Сделал последнюю попытку броситься на меня вампир, оттолкнувшись от земли обрубками конечностей, но был остановлен прямым пинком в морду и тут же пришпилен серебряным мечом к земле, как бабочка. «С точностью да наоборот!» Улыбнулся я, доставая ножи, несколько склянок и пару алхимических реагентов. «Ты попался живым охотнику. Там, где я был раньше, любой кровосос на твоем месте лучше бы сам вырвал себе сердце, чем допустил подобное. А если бы не смог, то уже начал бы молить о пощаде. К счастью для меня, образование тварей тут оставляет желать лучшего». «Отпусти! Я дам тебе силу, о которой ты и не мечтал!» Начал было вампир, пока не получил очередной пинок по морде. «Куда же ты денешься? Даш, вот только спрашивать я тебя не буду». Успокоив очередным ударом кровососа, я смешал реагенты и, взявшись за ножи, переместился на спину вампира, прижав его коленом к земле. «Ты знаешь, что вампиры, да еще и в своей истинной форме, это одна из лучших основ для преображения в ведьмака? У меня вот раньше оборотень был. Так себе на самом деле вариант. Слабее в несколько раз, да еще и голод постоянный. Я только на еду тратил по пол зарплаты, но выбора не было. Такие, как ты, шли только ребятам, которых готовили в особо элитные подразделения. А нам, простым ведьмакам, приходилось довольствоваться тем, что остается. Резким росчерком ножа я вскрыл спину твари по позвоночнику и, сделав несколько проколов возле 5-го и 6-го позвонка, тут же подставил пробирку под вытекающую мозговую жидкость, которая нужна была мне для эликсира. Истошный вой твари бил по ушам, но я не прекращал, пока не получил последнюю каплю. После чего просунул руку вглубь раны и вырвал еще теплое сердце чудовища, с удовольствием наблюдая, как вампир подо мной тут же обращается пеплом, а сердце на моей ладони сжимается, тает и превращается в несколько капель тягучей маслянистой жидкости. Переведя дух, я собрал еще пару граммов пепла, что остался от твари, смешал все в нужных пропорциях с заготовленными ингредиентами и, резко выдохнув, опрокинул в рот получившийся эликсир, пока он имел максимальную силу. В глазах тут же помутнело, а голова наполнилась туманными образами и голосами. Дух кровососа распадался, отдавая мне свою силу и последние воспоминания. Говорят, некоторые таким образом умудрялись получать даже мистические силы своей жертвы, но я лично никогда не встречал таких случаев. «Ну, вот вы и попались». Непроизвольно пробормотал я спустя пару минут, когда сознание наконец очистилось. Воспоминания кровососа показали мне не только место, где княгиня держит похищенных, но и ее личное логово. Как оказалось, убитый мной вампир был одним из приближенных, раз мог знать о нахождении княгини. Насколько мне было известно, вампиры всегда чтили иерархию и абы кого в тайну места, где они отдыхали днем, не посвящали. А между тем, именно там она и удерживала княжича, отделив его от остальных аристократов и пытаясь окончательно превратить в кровопийцу. Для чего буквально топила его в ваннах с кровью, которую свозили к ней со всей окраины. На удивление, пока Роман проявлял недюжую силу воли, отказываясь сделать даже глоток из дьявольских ванн, несмотря на все давление, исходившее от матери. Собрав разбросанное оружие, я, заморозив небольшим выплеском силы уже начавших расползаться пиявок, отправился к месту, где удерживали Романа, по пути связываясь с Ярославом. «Я тут себе такого кота нашел, ты не поверишь!» Раздался из инфопланшета счастливый голос сибирского гусара, как только установилось соединение. «Здоровый, черный, злобный, как 100 чертей. Говорят, он еще котенком хозяйскую таксу чуть не забил, когда она у него корм воровала». «Думаю, они слегка приукрашивают», — усмехнулся я, представляя котенка на задних лапах, который боксирует с таксой. «Но в целом это не важно. Бери, если нравится. Тем более, что тебе пора выезжать. Номерок с адресом я тебе сейчас скину». «Все живы? Какая охрана?» Моментально стал серьезным Ярослав. «Тебя по пути захватить?» «Все живы и на месте, кроме Романова. Но за ним я сам прогуляюсь». Остановился я на 5 секунд, раздумывая над тем, как рассказать Ярославу о вампирах, которые охраняют гнездо. «На окраине 10 культистов, о которых я тебе рассказывал. Так что обязательно огненное оружие, контрольное отсечение головы и максимальная внимательность». «Не беспокойся, мы гусары, с нами кот!» Опять беззаботно рассмеялся Медведев. «Подкрепление тебе выслать?» «Нет, прошу только сигнал, что вы приступаете к штурму здания», отмахнулся я, «чтобы мы одновременно начали». «Без проблем, ждем информацию и выдвигаемся. По прибытии поставим в известность». По-военному четко проговорил Ярослав и завершил звонок. Отправив Медведеву адрес с описанием здания и конкретным местом, где держат заложников, я выдвинулся к дому, в котором обосновалась княгиня. Это был довольно большой деревянный особняк, еще недавно принадлежавший одной из местных банд наркоторговцев. Как это обычно бывает в подобных местах, строение было абсолютно невидимо для полиции и всех проверяющих. По крайней мере, пока для них не пришло время получать очередную взятку. Сила после поглощения основы вампира бурлила в крови, наполняя сознание жаждой охоты и смертельной схватки. Пожалуй, теперь я чуть лучше понимаю княжича, которому порой было практически невозможно усидеть на месте без ввязывания в очередное приключение. Добравшись до логова вампирши, я с трудом дождался сообщения от гусар, после чего тут же выпил эликсир мертвой крови. На данный момент мой сильнейший алхимический состав, разработанный в свое время специально для сражения против вампиров. После чего ворвался в дом, просто выбив толстую дубовую дверь ударом ноги. Передо мной оказался достаточно большой холл, полностью заставленный или скорее заваленный безвкусной элитной мебелью и украшениями. Видимо, прошлый хозяин этого дома считал, что все дорогое по умолчанию должно быть красивым. «Доброго вечера, господа!» — поприветствовал я двух сидящих за столом вампиров. «Доставка свежей крови на дом. Третья положительная, с легким ароматом смерти. Попробовать не желаете?» Вытянув руку в сторону мелькнувшей ко мне тени, я поймал за шею первого кровососа, который пытался добежать до меня на сверхскорости, и тут же воткнул родовой кинжал ему в сердце, с удовольствием наблюдая, как тварь прямо на глазах превращается в ледяную мумию, а мое тело становится еще сильнее. Более того, я чувствовал, как моя кровь избавляется от интоксикации после применения боевой алхимии, что в нашем мире считалось практически невозможным. Не став вытаскивать клинок, я сам бросился на второго. С легкостью уйдя от удара кровососа в сторону, я схватил его за голову, после чего уперся ногой ему в грудь и просто вырвал ее с мясом и частью позвоночника. Тело для моего уровня мутации слушалось прекрасно, намного лучше, чем я предполагал. «Какой способный мальчик! Пожалуй, ты не уступаешь даже Роману?» Раздался голос из-за медленно открывающейся двери в зал, за которой ожидаемо показалась княгиня. На этот раз представ передо мной в пышном, ослепительно-красном платье, сверкающем сотнями драгоценных камней. Пышные волосы цвета вороньего крыла были завиты в прическу, напоминающую черную корону, что вкупе с ее белоснежной кожей смотрелось красиво и жутко одновременно. «Думаю, убивать тебя будет крайне расточительным. Ты будешь замечательным слугой». Вместе с последними словами вампирша раскинула руки, словно хотела меня обнять. И тут же в мою сторону, словно гигантские змеи, устремились клубы гипнотического дыма, казалось, выходящие прямо из ее тела. «Не сегодня, тварь!» Оскалился я, максимально ускоряя свое сердце, ритм которого я замедлял с момента моего выхода из машины Ярослава. Резко повысившееся кровяное давление вместе со специальной медитативной техникой, позволяющей контролировать ширину капилляров, мгновенно заставили начать кровоточить каждую пору моего тела. Кровь под воздействием эликсира, попав на воздух, мгновенно вскипала, окутывая мое тело красноватой, едко пахнущей дымкой, надежно укрывающей от любого воздействия мистических даров вампиров. Выхватив меч и оттолкнувшись от пола с такой силой, что доски пола лопнули под моими ступнями, я, словно гоночный болид, устремился к княгине. Однако, несмотря на всю мою скорость и силу, удар меча, который должен был разрезать ее на две части, лишь бессильно выбил искры из ее тела, которое, как казалось, было сделано из чистой стали. Не останавливаясь, я закружился вокруг нее, нанося десятки ударов каждую секунду, но все было тщетно. Княгиня не успевала ударить меня, но и мои удары не приносили ей какого-либо вреда. А между тем, техника кровавой защиты, которую я применил, выпивала из меня все больше и больше жизненной силы. Выход оставался только один. Оказавшись очередной раз за спиной княгини, я выпустил меч и резко приблизился к ней, просовывая руки у нее под мышками и соединяя их на затылке вампирши. Полный Нельсон. Один из моих любимых приемов, позволяющий сломать позвоночник намного более сильному сопернику, чем ты сам. Конечно, кровососа это не убьет, но даже такая живучая тварь с переломанным хребтом теряет более половины своих возможностей. Однако уже спустя несколько секунд я понял, что княгиня обладает силой как минимум 10 вампиров. С неумолимостью гидравлического пресса она разжала мои руки и, резко повернувшись, сомкнула свои клыки на моей шее.